Сидел он спиной вперед, стараясь глядеть либо подальше, на берега, либо в ноги на дно лодки. Стиснутые ладонями рукоятки весел придавали уверенность. А потом он привык, обтерпелся, даже стал поглядывать в воду, наблюдать, как в прозрачных струях дрожали, мелькая под лодкой, контуры каменных глыб, усыпавших русло реки. К плесам Митрич привык, но в порогах, когда пенные гребешки, срываясь с крупной редкой волны, захлестывались через борт, а берега исчезали из виду, закрытые набежавшим выше лодки валом, Митрич терялся, бледнел и, случалось, прямо грешил, как новорожденный младенец. Лодка была нагружена сверхом. Лежа на бугре посреди клади, Митрич чувствовал легкое головокружение и, стараясь по возможности не выдавать себя, крепко вцепился руками в брезенты. «Сидеть в лопашнях способнее», — соображал он. «Рукам тяжельше, а для головы лучше. Может, приобыкну». Солнце поднялось уже высоко, когда впереди зашумел первый от Хаи порог Аракан. По небу неслись разрозненные табуны кучевых облаков. Слегка тянула низовка, вода серебрилась в пестринах, как рыбья чешуя. В изголовье порога курчавились белки на гребнях валов. «Дед Степан, проснись! Аракан!» — окликнул Митрич Бурмакин. «Ванчик, иди! Ударять волной под весло будет, держи крепко! Пережди, пока прокатится, а потом пуще подгребайся». «Господи Иисусе, помоги пройти благополучно», — пробормотал Митрич, распластавшись, как лягушка, животом вниз на брезентах. «Садил бы ты меня на берег, Павел, легче было бы в лодке». «Лежи», — сказал Бурмакин, пристав на корме и разглядывая ход матеры. «Только не дрыгайся, аракан порог не сердитый». Нос у лодки поднялся на гребне волны, и гулко хлопнул по воде, опустившись вниз. Отсвечивая радугой, в стороны разлетелись яркие брызги. «Греби!» — крикнул Бурмакин. Ваня натужился. Лодка заплясала на гребне, скользнула под вал. Верхушка волны сломилась и упала в лодку. Митрич с криком вскочил на колени. «Господи, сохрани! Тонем!» Лодка наклонилась сильнее. Вал хлестнул через борт. «Ложись!» — в выступлении заорал Бурмакин, выбиваясь из матеры в затон в подпорожье. «Дьявол! Было утопил!» Ваня, сложив весла, дрожащими от усталости и испуга, руками вытирал горячий пот. «Есть охота!» — сказал он, просительно вглядываясь в суровое лицо Бурмакина. «Давай отаборимся, Павел!» «Давай!» — согласился Павел. «Промяли здорово. Эван, к той россыпи почалим. Отдохнем на пригреве». Забыв недавний страх, Митрич сидел у костра, подкидывая тонкие сучья под котелок. Желтые полоски пламени прыгали вокруг закопченного дна. Запах похлебки приятно щекотал в носу. «Молодец, Павлуша, светит месяц, молодец!» — лисил Митрич, прищуриваясь на солнце. «Сидели бы мы над Мироном, казнились, а что проку? Нет, ничего. А тут помаленьку, помаленьку и вперед, хе-хе-хе. Поблазнила мне малость в пороге, будто прокинулась лодка-то. Господь пронес. Слава тебе, Господи, слава!» Пепел серыми хлопьями кружился над костром и опускался Митричу на плешину, блестевшую на солнце в кольце кудлатых волос. Опухшие глаза светились радостным и в то же время хитрым огоньком. Приятная истома в натруженных мускулах смягчила настроение Павла. Ваня подставил к солнцу оголенную спину. И их добро, будто в бане, похлопал он себя ладошками по смуглой коже. «Веничком бы!» «Крапивкой!» — поддержал Бурмакин. «Смейся, будто сам не хочешь». «Правду говоришь», — задумался Бурмакин, — «попариться бы, ух, как хорошо!» «А вот так, Ванюша, — спросил Митрич, — был бы я или он, — указал на Бурмакина, — колдун великий, чудодей, и сказал бы тебе, пожелай на час все, что хочешь». без слова.